Глава 29. «Еще секунда, и я попросту взорвалась бы», — сказала Хиллари. Генри взял ее под руку. «Если ты не будешь держать себя в руках, считай, помолвка снова разорвана», — твердо сказал он. Хиллари скорчила ему рожицу. «А кто сказал, что она восстановлена?» «Ох, Генри, согласись, что кузина Селина просто ужасна. Гораздо-гораздо хуже даже, чем я запомнила». Они только что вышли из дома миссис МакАлистер на Мюррей-авеню и теперь удалялись от него со всей возможной скоростью. Миссис МакАлистер и была кузиной Селины, а визит, продлившийся пока всего одну ночь, не прибавил радости ни одной из сторон. «Вот муж у нее был просто душка», — сказала Хиллари. «Он был профессором каких-то там наук и всегда приносил мне конфеты, а она вечно твердила, что это вредно». А с тех пор, как он умер, она стала и вовсе невыносима. И самое скверное, что мы ее родственники, а не его. Она внучка двоюродного брата нашего с Марион деда. И поскольку зовут ее Селина Кэррю, откреститься от нее нет никакой возможности. Только подумать. Завела разговор о Джеффе, не успели мы сойти с поезда. А когда ты ее отбрил, начала выяснять, что ты думаешь о ее новой помаде и лаке для ногтей. И тут же снова про Джеффа. Даже не представляя, как я все это выдержу. Думаешь, у нас займет много времени выяснить все, что нужно, мисс Силвер?» «Сложно сказать», — ответил Генри. «Генри, прекрати быть таким уклончивым и односложным. Чем мы займемся сначала? Автостоянками или Анни Робертсон? Или сделаем бутерброд и поместим ее в середину?» «Нет, ею мы займемся в первую очередь. Едва ли на это уйдет много времени. Однако в отеле «Каледониан» выяснилось, что Анни Робертсон более там не работает, поскольку она вышла замуж и уволилась. После некоторого давления и изрядных проволочек им предъявили девушку, которая представилась подругой Анни и сообщившей, что новая фамилия Анны – Джеймисон, а живет она в Гордж, в крохотной уютной квартирке. Она даже осчастливила их ее адресом, и Генри с Хиллари, устроившись на верхней площадке трамвая, отправились прямиком в Гордж на юго-западе Эдинбурга. Квартиру миссис Анни Робертсон Джеймисон отделяла от тротуара поистине невероятное количество очень чистеньких, но очень крутых ступеней. Дверь открыла сама миссис Джеймисон. И, стоя на пороге, смотрела теперь на нежданных гостей сверху вниз, ожидая от них объяснений. Это была крупная, светловолосая девушка с румяным лицом и сильными руками, обнаженными по локоть. Объясняться взялась Хиллари. «Миссис Джеймисон, мы только что из отеля «Каледониан», где нам и подсказали, как вас найти. Мы не причиним вам беспокойства. Нам просто очень нужно с вами поговорить. Это касается событий, которые происходили в отеле год назад, и мы надеемся, что вы сумеете нам помочь». Круглые голубые глаза Анни Джеймисон расширились. «Это не насчет развода, потому что мой муж и слышать об этом не хочет». «О, нет», — поспешно сказала Хиллари. «Тогда проходите». Они вошли. В квартире пахло копченой рыбой и мылом. Занавески в гостиной были ярко-красными, а линолеум – красно-зеленым. Там стояли два кресла и диван, обитый малиновым плюшем. Результат долгой экономии и предмет законной гордости Анни. Все расселись, и наступила тягостная тишина, поскольку у Хиллари напрочь вылетело из головы все, что она хотела сказать, а Генри заранее решил для себя, что говорить ничего не будет. Его заботой были автостоянки. Бывшие горничные относились к компетенции Хиллари. «Миссис Джеймисон», — начала наконец Хиллари в надежде, что остальное всплывет в памяти само собой. Но ничего не всплыло. Кроме имени этой женщины, в голову Хиллари не приходило ровным счетом ничего. «Миссис Джеймисон», — в отчаянии повторила она. Анни пришла ей на помощь. «Вы говорили, что-то случилось в отеле?» «Да». «В прошлом году», — обрадовалась Хиллари и выпалила. «Миссис Джеймисон, вы помните свои показания по делу об убийстве Эвертона?» Это явно было не то, с чего следовало бы начинать. И теперь Генри, повернувшись к ней, делал страшные лица. «Да», — ответила Анни Джеймисон. У нее был звонкий голос, а ее голубые глаза смотрели открыто и прямо. Хиллари сразу же стало легко и просто, как если бы она разговаривала с подругой. «Давайте я просто скажу вам, зачем мы пришли. Здесь у меня ваши показания, и мне бы хотелось пройтись по ним еще раз и задать вам несколько вопросов, если вы не против, потому что мы думаем, во всем этом есть какая-то чудовищная ошибка, а человек, которому дали пожизненное, муж моей двоюродной сестры, только она мне совсем как родная, и она страшна, страшно несчастна, и если бы только вы согласились помочь нам...» «Если я что-то подписала, значит, это от первого и до последнего слова правда. Вряд ли я смогу сказать вам что-то новое. Этого и не нужно. Я просто хочу задать вам несколько вопросов». Покопавшись в сумочке, Хиллари выудила оттуда листок бумаги, на который переписала показания Анни Робертсон. Теперь она отчетливо вспомнила все, о чем собиралась спросить, и она прочитала документ вслух. Анни Робертсон показала, что к 16 июля мистер Бертрам Эвертон проживал в отеле уже несколько дней. Он приехал то ли 12-го, то ли 11-го, хотя, возможно, и 13-го. Точнее, вспомнить она не смогла и посоветовала обратиться к управляющему. Мистер Бертрам Эвертон занимал комнату номер 35. Вторник, 16-е, она помнила прекрасно. Помнила и жалобы мистера Эвертона на неисправный звонок в его номере. Звонок, на ее взгляд, был в полном порядке, но она обещала вызвать электрика, потому что мистер Эвертон настаивал, что иногда он все-таки не работает. На звонок мистер Эвертон жаловался около 3 часов дня. Сам он в это время занимался составлением писем. Тем же вечером, около 9:30, из его номера поступил звонок, и она ответила. Мистер Эвертон попросил принести бисквитов. Сказал, что неважно себя чувствует, и ложится спать. Она принесла ему бисквиты. Выглядел он, по ее мнению, не столько больным, сколько пьяным. В среду 17-го она, как и он и просил, принесла ему в 9 часов утра чай. Мистер Эвертон выглядел совершенно оправившимся и здоровым. «И ваша подпись, миссис Джеймисон». «Да, так оно все и было, иначе я никогда этого не подписала бы». «Отлично! Тогда я хотела бы спросить вас о мистере Эвертоне и звонке в его номере. Вы говорили, он на него жаловался». «Да». «А вы заходили в его номер по делу, или же он позвонил сам?» «Он позвонил». «Позвонил сказать, что звонок не работает?» «Да». «Мне и самой это показалось не особенно логичным, но он объяснил, что иногда звонок работает, а иногда нет». «Вы сказали, он писал письма. А где он сидел, когда вы вошли?» «У окна. Там есть небольшой столик». «Он сидел к вам спиной?» «Да, он что-то писал». «Но он обернулся, когда вы появились?» «Нет». «Он сказал только, у вас звонок не в порядке, то работает, то нет». «И все время продолжал что-то писать». «Значит, он вообще к вам не оборачивался?» «Нет». «Следовательно, лица его вы не видели?» «Выходит, не видела». «Тогда откуда вы знаете, что это был именно мистер Эвертон?» Анни удивленно на нее взглянула. «А кто же еще? Такие волосищи, грех спутать!» «Но лица его вы не видели? Только волосы?» «Да, но я же говорю, их ни с чем не спутаешь!» Хиллари подалась вперед. «У многих людей рыжие волосы!» Анни, непонимающе глядя на Хиллари, разгладила ладонями юбку на коленях и удивленно сказала: «Ну, только не такие. То есть, слишком длинные для мужчины. Такие ни с чем не спутаешь». Хиллари вспомнила прическу Берти Эвертона. «Слишком длинные для мужчины. Точнее, не скажешь». Она кивнула. «Да, действительно, длинноватые». «Да», — в свою очередь кивнула Анни. Хиллари заглянула в свою бумажку. «Ну, со звонком, кажется, все. Днем вы видели Берти Эвертона только со спины и узнали его по длинным рыжим волосам. Вечером он позвонил вам снова?» «Да». «В 9:30?» «Да». «И попросил принести ему бисквитов, поскольку плохо себя чувствовал и собирался прилечь. И вы их ему принесли?» «Да». «Миссис Джеймисон, а на этот раз вы видели его лицо?» Хиллари казалось, что вот сейчас ее сердце выскочит из груди, потому что от ответа на этот вопрос зависело все, абсолютно все. И для Джеффа, и для Марион. Между бровями Анни появилась глубокая вертикальная складка. «Он позвонил», — медленно проговорила она. «Я постучала и вошла». «А как вы попали в номер?» — неожиданно спросил Генри. Анни повернулась к нему. «Дверь была приоткрыта?» А днем, когда он вызывал вас по поводу неисправного звонка, она тоже была приоткрыта?» «Да, сэр». «Оба раза она была открыта. Вы совершенно в этом уверены?» «Да, уверена». «Спасибо. Продолжайте, пожалуйста». Анни снова повернулась к Хиллари. «Вы постучались и вошли», — напомнила та. «Да, мистер Эвертон стоял у окна и смотрел на улицу. Он даже не повернулся, а просто сказал: «Я не совсем здоров и собираюсь прилечь. Не могли бы вы принести мне бисквитов?» «А что он делал, когда вы их принесли?» «Умывался». «Умывался? Ну, точнее, уже вытирал лицо полотенцем». Сердце Хиллари подпрыгнуло. «Значит, лица его вы снова не видели? Оно же было закрыто полотенцем». «А он что-нибудь говорил?» «Да, он сказал: поставьте». Ну, я поставила бисквиты на стол и вышла. Хиллари снова заглянула в показания. «Вы сказали, он показался вам пьяным». «Да, он и был пьяным». «А почему вам так показалось?» Анни задумалась. «Мне не показалось. Он действительно был пьян». «А откуда, я хочу сказать, вы же не видели его лица?» «Ну, в комнате ужасно пахло спиртным. И потом у него так изменился голос». «Понятно», — кивнула Хиллари, стараясь не думать о том, что это им дает. Она в последний раз заглянула в бумагу. «А когда на следующий день вы принесли ему в 9 утра чай, он уже полностью пришел в себя и выглядел совершенно нормально?» «Да, совершенно нормально». «И на этот раз вы видели его лицо?» «Да, с ним все было в полном порядке». Генри решительно вмешался. «Иначе говоря, миссис Джеймисон, во вторник, 16 июля, вы ни разу не видели лица мистера Эвертона. В ваших показаниях ничего не говорится о том, видели ли вы его утром. Я уверен, что тоже нет». «Нет, утром не видела. Дверь его номера была заперта». «Таким образом, на протяжении всего этого дня, вторника, 16 июля, вы ни разу не видели лица мистера Берти Эвертона?» «Нет», — сказала Анни, хотела было добавить еще что-то, но запнулась и, переведя взгляд с Генри на Хиллари, растерянно спросила: «Но если это был не мистер Эвертон, тогда кто же?»